Глава вторая. Юная княгиня Владимирская день ото дня хирела и таяла. Люд придворный перешептывался. Испортили, испортили княгиню не иначе. И какая же эта сатана могла сотворить такое дело? Какая? — воскликнула матушка Анфиса, попадья дворцового протопопа Василия, дивясь недогадливости людской. Тут она оглянулась вправо-влево, как будто тот, кто был у нее на уме, мог подслушать, и когда обе высокие гости ее, Маргарита, постельничья княгини Дубравки, а другая Марфа, милостница княгини, поняв, что сейчас последует некое тайное имя, придвинулись к попадье, она в полушепот сказала: «Чигадаш! Егор Чигадаш! Он более некому!» Горстью обобрала роточек и подняла кверху красивое узкое лицо и застыла. Только золотые обручи ее дутых серег, оттянувшие мочки и без того длинных ушей, покачивались. В тишине тяжко сводчатой комнаты слышно стало, как та и другая, задушевные подружки попадьи Анфисы, сглотнули слюнки зависти. Да и как же было не позавидовать? Ведь и они обе видели знахаря сего в церкви на венчании князя Андрея. А вот не догадались же. Он, Егор Чигадаш, больше некому. Постельничья и бельевая боярыня Маргарита опомнилась первая. Живая норовом, быстроокая, всюду поспевающая, не ногами, так глазом, боярыня Маргарита сейчас не только попадью Анфису, а и самое себя готова была на куски разорвать от досады. Ведь эк прохлопала, эк проморгала, корила она себя внутренне. И до чего ж проныра эта востроносая трясея, лихоманка-кутейница, чистила она в мыслях попадью. Ведь в кою пору и догадалась. А и чего тут не догадаться? Этого Чигадаша из простых свадеб стараются отвести, не приходил чтоб. А тут нате вам, на великого князя свадьбу в самый собор был допущен. Нет, не обошлось тут и без Василия попа. Да он же ее и надоумил, свою попадью. Черные книги читает поп. Сам-то не колдует, страшится. А небось четвергову соль, освеченную, из-под полы продает лекарям да волжбитам разным. А теперь, гляди, еще и в добрые ко князю войдут. И боярыня Маргарита, словно бы они уже давно с попадьей Анфисой обсудили, кто именно навел порчу на княгиню, вдруг набросилась на боярыню Марфу, раздатчицу милостыни. А та сидела, полусонный, в золото затканный идол, и только изредка кивала головою в жемчужной кике, да время от времени брала пухлыми белыми пальцами в перстнях горсть каленых волошских орехов, винную ягоду или ломтик засахаренного фрукта. «Да как же это не он!» — возмущенно кричала на нее боярыня Маргарита. «А кто в церкви на нее, на княгиню-то глазищи свои пялил?» «Да нет!» «Ты уж и не говори, Марфа Кирилловна! Все призороки от него, от Чигадаша! Да ведь до чего силен! Узнать может у тебя все мысли и все дела твои выскажет, и твои, и отцовы, и дедовы! Он у меня Славика моего обрызгивал от родимца, а только лечит он редко, уж разве за большой подарок, а больше все урочит да портит. Его уж и убивали посадские, да разве таких людей убьешь?» «А кто он такой, что и убить не могут?» — спросила боярыня Марфа сонным густым голосом. Боярыня Маргарита только усилила презрительный поджим губ и промолчала. И дождалась-таки, что надменная милостница, словно самой судьбой назначенная раздавать княжую милостыню, Марфа обратила к ней набеленное лицо раскормленной красавицы и переспросила: «Да уж говорю, железный он, что ли, Чигадаш твой, что и убить не могут?» Боярыня Маргарита испуганно перекрестилась и сплюнула в сторону. «Что ты? Что ты, матушка моя?» — сердито проговорила она. «Твой? Нет уж, пускай он лучше твой будет». «Я не к тому», — лениво возразила ей Марфа. Боярыня Маргарита, успокоясь, пояснила, переходя на полушепот. «Не железный, а невидимый». «Вот тена, уж и невидимый». «Невидимый, невидимый, коли захочет», — повторила Маргарита. «Да он, может, и ныне тут, возле нас стоит», — произнесла она, содрогнувшись, и словно бы ей холодно вдруг сделалось, укутала плечи персидским полушалком. Боярыне Марфе, должно быть, зазорно стало признать, что Маргарита с попадьёю правы. «А он кто, этот чигадаш?» — еще раз спросила она. «Чем он хлеб свой добывает?» «Коневой лекарь, кровепуск». «Ну вот и выходит, не складится. Стал ли бы он коновалить, когда у него этакая сила была людей портить, людей лечить?» Маргарита на сей раз не нашлась, что ответить. И тогда, торжествуя над нею и над попадьёю Анфисою победу, боярыня Марфа важным распевом произнесла: «Нет, девоньки, нет, не чигадаш, а сушит княгинюшку огненный змей». Не прошла и неделя с той беседы трех подружек, как месячной апрельской ночью, звонко ступая по хрупкому литку, застеклившему лужи, шла, спускаясь под гору, где обитали ремесленники да купцы, попадья Анфиса в сопровождении мальчика-слуги. Вот уже и кузницы прошла, раскиданные за околицу посада, словно черные шапки, а все шла и шла. В лунном свете чернела кругом земля. В засохшем, еще от осени уцелевшем былье просвистывал ветер. Месяц, большой и чистый, плыл над бором, над Клязьмой, чеканил каждую травинку, каждый кусток, каждый комочек земли. Даже и от него клал длинные тени и отблескивал в стеклышках бесчисленных льдинок луговины. Тоску, тоску какую сочит в сердце человеку этот весенний свет месяца. Старому человеку, когда уж могила близка, лучше не выходить в поле в такой месяц. Отчего молодым тоскливо? Смолкли и Анфиса, и Парубок. Оба, как только вышли за околицу, под свет месяца, и пошли промежду редко разбросанных кузниц. А вот и черное гнездовье чигадаша. На бугре, невдалеке от кузниц, и боконскому лекарю, где и селиться, как не возле кузницы, и почти над самой рекой, ведь рыбак да колдун при реке обитают, стояла, будто черный маленький острожек, со всех сторон глухим чистоколом обнесенная усадьба Егора Чигадаша. А и впрямь колдун знал, видно, слово. Уж если сам Батый в 38-м году пол Владимира сожегши эту усадебку обошел. «Я им глаза отвел, татарам», — бахвалился перед кузнецами Чигадаш. «Ведь коневой мордой ко мне в стену тыкались, а двора моего не видали. Вы не глядите, что слово — звук. Оно звук-то звук, а и на том свете достанет». Попадье и сопровождавшему ее тихому парубку сделалось страшно, когда они подошли и остановились у больших с нахлобученным шатровым верхом ворот Чигадаша, собираясь постучаться. На голубизне обветшавших тесовых полотнищ, озаренных светом полного месяца, четко чернело железное толстое кольцо. Попадья Анфиса наднесла руку над лбом, дабы перекреститься, как вдруг... «Что ты тут закрестилась?» Откуда-то сверху из воздуха послышался угрюмый окрик. «Что ты, в церкву пришла?» Попадья охнула и стала оседать в своей шубейке колоколом, и уж у земли подхватил ее подмышки провожатый и поставил на ноги. У парня и у самого зубы чакали от страха. А меж тем тот же голос, неведомо откуда, провещал: «Иохим, Геловуй, али не слышите? Стучат, откройте». А никто еще не стукнул. Калитка сама собою отпахнулась вовнутрь двора. Подталкиваемый попадьёю, отрок ступил во двор. Нигде ни души. «Матушка, не бойся», — сказал он Анфисе, — «иди». Точно так же сама собою раскрылась пред ними и дверь в сени, и дверь в избу. Ступив через порог, попадья глянула в передний угол. На божнице было некое подобие образов, и она опять отважилась было сотворить крестное знамение, но в этот миг из-под стола, за которым над книгою сидел чигадаш, раздалось рычанье. Огромная черная собака с глазами, глядящими сквозь шерсть, словно бы сквозь кустарник, с рыканьем шла на нее. «Цимберка!» — крикнул на собаку чигадаш. Пес повернул обратно и снова улегся под столом возле ног хозяина. Чигадаш, меж тем, все еще не отрывал глаза от книги. Он как бы продолжал вслух чтение, от которого его отвлекли. «Аще у кого будут волосы желтые, тому журавлиные яйца мешать и с вином, и будут черны». «У тебя какие волосы, попадья?» — спросил он. «Желтые?» «Нет, у тебя седые. Тогда слушай». «Аще у кого волосы седы, то поймай ворона, да положи его живого в гной конский. Да лежит 15 дён, да и зажги его живого на огне. Да тем пеплом мажь волосы седые, будут опять черны». «Вот», — сказал он, закрыв бережно доски переплета, «есть у твоего папа такая книга?» «Нету». «Ну?» — спросил он испытующе и глумливо. «Хворает ваша княгиня?» «Хворает», — ответил он сам. «Хворает и не перестанет хворать, доколе я не сыму с нее». «Он!» — прозвучало в сердце Анфисы. Чигадаш поднялся из-за стола, положил книгу на полку в переднем углу, оправил свой черный озям, пошевеливая угловатыми плечами, и вышел к попадье. Она упала ему в ноги. И в то самое время, как прикасалась лбом к грязному полу, ей подумалось: «Ох, будет мне от бати моего! Что же это я делаю?» Она поднялась. Егор Чигадаш, подбоченясь левой рукой, презрительно и лукаво смотрел на нее. Попадья жалобно проголосила: «Ой, да смилуйся ты над нами, Егорушка! Исцели ты нам ее, нашу звездочку иерусалимскую!» «А чего дашь?» — угрюмо спросил Волжбит. Выгнав на улицу отрока и приготовляя все, что надо для ворожбы, Егор Чигадаш изредка бросал попадье отрывистое резкое слово, требовавшее безотлагательного ответа. «Худо живут промеж собою?» — спросил он, поправляя фитилек, плавающий в чашке с деревянным маслом, что стояло на угловой полке. Попадья Анфиса замедлилась было ответить. Ей казалось как-то неладно говорить здесь, перед мужиком, о супружеской жизни великого князя и молодой княгини его. Чигадаш гневно обернулся. «Молчишь, стервь?» — обругал он супругу дворцового протопопа. «Ну и молчи, да и убирайся отсюда. Ты думаешь, я для знатья спрашиваю? Я и без того все знаю. А того дело требует, без того не будет пользы. Я и сам вперед все тебе расскажу. Вчера ездил князь Андрей к палашке своей в Боголюбово?» — спросил он. «Ездил», — вынуждена была согласиться Анфиса. «Так, а велела ему княгиня Дубравка, боярынь всех его, ну, одним словом, наложниц, убрать из дворца?» «Велела», — уж поистине вострепетавшая перед прозорливостью чародея ответствовала попадья. «Ну вот видишь», — удовлетворенно произнес чигадаш, «а ты еще таишься». «Не буду, отец, не буду». Но как бы желая довершить свое торжество, знахарь сказал: «Пригрозила ему княгиня, что уйдет от него к отцу, в Галич уедет». «Ой, да правильно все, все правильно!» — взмолилась Анфиса. И с этого мига она уж ничего больше не скрывала от чигадаша. А знала она отнюдь немало, супруга придворного протоиерея и первая вестовщица во всем Владимире.